Глава первая. «Ну, открывай же ты! Открывай!» Неистово жму на дверной звонок квартиры своего лучшего друга. Его пожилая соседка уже выходила пару раз, укоризненно покачивала головой и говорила, что парня нет дома. Но я уверена, что это не так. Богдан целых 4 года учился в столице и приезжал редко. Мы и не виделись толком все это время. А пару дней назад Романовский вернулся, но почему-то увидеться со своей лучшей подругой, то есть со мной, не посчитал нужным. Нажимаю еще пару раз на звонок, но терпение мое заканчивается, и я, сжав кулаки, принимаюсь колотить ими по дверному полотну. «Да что же ты творишь, а?» О, из другой квартиры сосед выглядывает. Мужчина открывает рот, чтобы сказать мне что-то такое, чего я о себе не знаю. Но в этот момент дверь квартиры Романовского наконец распахивается, и на пороге появляется он. Всматриваюсь в знакомые черты и понимаю, что не узнаю Богдана. Он возмужал. Нет, не так. Он дико возмужал. От тощего, немного сутулого и неуверенного в себе парня не осталось ничего. Конечно, я видела его прошлым летом, но это было мельком. Я и рассмотреть толком парня не смогла. А теперь передо мной настоящий образец мужской красоты. Ткань белоснежной футболки едва не трещит по швам, обтягивая широкие массивные плечи. Да у него повсюду мышцы, и из-за этого кажется, что Богдан даже ростом стал выше. А еще он, судя по всему, бунтарь. На лице легкая щетина. А ведь так было модно лет 15 назад. Когда мы были еще детьми. Сейчас парни гладко бреются, но Богдану, похоже, плевать на устоявшиеся в обществе стандарты. «Кнопка?» Он вопросительно изгибает густую бровь, а до меня только доходит, что мы уже 5 минут стоим и нагло друг друга разглядываем. «Ага», отвечаю, широко улыбаясь, а потом переступаю через порог и бросаюсь на шею к своему самому близкому другу. Есть девчонки в колледже, с которыми я общаюсь, но это все не то, потому что Богдана не заменит ни одна, даже самая верная подруга. Раньше я обижалась, когда Романовский называл меня кнопкой, но сейчас это справедливо. По сравнению с ним я самая настоящая малявка. Богдан, покружив меня немного в воздухе, ставит на пол. «Мия, ты хоть что-то ешь? Почему легкая такая?» Тут же выдвигает претензию. В этом весь Романовский. Делает вид, что вредничает, но на самом деле я знаю, что он искренне переживает обо мне. Именно поэтому и пришла к нему. Потому что уверена, даже если не поймет, все равно выслушает. Мы проходим вглубь квартиры, которую парню родители подарили еще на совершеннолетие. Без лишних изысков, 2 комнаты, но в целом очень уютно. Присаживайся. Глазами стреляет в сторону небольшого кожаного диванчика. «Чай, сок, мороженое?» — предлагает гостеприимно. Прямо как в детском садике». Укоризненно щелкаю язычком. «А ты уже типа взрослая?» — хмыкает, покачивая головой. Падает рядом со мной на диван, занимая большую его часть, и закидывает руку за мою спину. Он сидит в полоборота ко мне, впиваясь взглядом в лицо и впервые вызывая своими действиями чувство неловкости. Мы с Богданом дружим с детства. Сначала дружили наши отцы, потом Романовские и Селивановы дружили семьями, ну и мы переняли эту традицию. И когда-то давно даже играли в жениха и невесту, но мне и в голову не приходило, что Богдан может на меня всерьез посмотреть, как на девушку. Наверное, все дело не в нем, а в том, что меня бросил жених. Произношу жалобно и, раздражаясь рыданиями, падаю на крепкую и надежную грудь друга. Громко всхлипываю, вытираю его футболкой лицо и поднимаю на Дана заплаканный взгляд. «Как это бросил?» — спрашивает с наигранным сочувствием. Он старательно хмурит брови и пытается выдать из себя сожаление. Но я слишком хорошо знаю этого парня. И вижу сейчас, что гаденыш радуется моему горю. «Эй, ты чего?» — пихаю его в плечо. «Радуешься?» Удивленно приподнимаю брови и резко вскакиваю с дивана. Не хочу сидеть с ним рядом и смотреть, как он старательно гасит улыбку. «Да у меня свадьба через 5 дней!» Эмоционально взмахиваю руками, прохаживаясь взад и вперед. «Гости приглашены. Родители прилетают послезавтра, а ты радуешься!» Я все высказываю, высказываю парню, а он слушает меня внимательно, закинув одну ногу поверх другой и покачивая ей, будто в такт какой-то музыки. Никто еще не видел моего жениха. Я скрывала ото всех тот факт, что собираюсь замуж за местную знаменитость. Игорь Стар. Музыкант и певец, который ни с того ни с сего принялся за мной ухаживать после того, как дал интервью для моего блога. Я поверила в неземную любовь и даже согласилась на предложение о замужестве. А этот гад оказался предателем и одновременно крутил еще с 2 девчонками. А ведь он с самого начала не нравился Богдану. Друг единственный, кто знал, за кого конкретно я собираюсь замуж. Но это не повод теперь сидеть и скалиться тут своими белоснежными идеально ровными зубами. Я в блоге уже про свадьбу сообщила. Что мне делать теперь? Произношу в отчаянии и падаю на пуфик в углу комнаты. Закрывать блог. Друг равнодушно пожимает плечами. Он, в отличие от меня, терпеть не может социальные сети. Ты в своем уме? Это же моя специальность. Работа, можно сказать. Ну да, ну да. Кивает головой задумчиво. И как тебе родители разрешили выучиться на блогера? Так же, как и тебе, стать инженером нейросетевых систем. Поджимаю под себя ноги, натягивая на них легкую белую ткань платья. А если без шуток, то я и вправду не знаю, что теперь делать. Понуро опускаю плечи. Сейчас, когда наша игривая перепалка окончена, я чувствую на себе тяжелый взгляд парня. И я знаю, что он означает. Богдан думает, как помочь мне. Он всегда думает обо мне. И мне иногда кажется, что когда парень женится, нам нужно будет перестать общаться, потому что его жена уж точно не поймет нашей странной дружбы. Мы слишком близки и слишком хорошо знаем друг друга. Даже несмотря на временную разлуку и обучение в разных городах, мы не прекращали общение. Часами разговаривали по телефону, и его друзья непременно считали, что я его девушка. Но я никогда не испытывала к Богдану каких-либо чувств. Да и зачем такую занимательную дружбу портить с никому ненужными отношениями? Романовский поднимается с дивана и присаживается рядом со мной. Но поскольку пуфик маленький и на нем нет места, парень садится прямо на пол возле моих ног. Мощными теплыми руками Богдан обнимает меня за ноги и утыкается подбородком мне в бедро, заглядывая при этом в глаза. «Не волнуйся, Кнопка, мы обязательно что-нибудь придумаем». Говорит так, что я неизменно верю ему. «И певцу твоему отомстим, и со свадьбой как-нибудь выкрутимся». Вымученно улыбаюсь, потому что я очень устала. Вся эта бравада и показное шутовство на самом деле просто для того, чтобы скрыть усталость и недосып. Как дурочка я занималась организацией свадьбы в то время, пока мой драгоценный жених зажигал на своей квартире с одной из моих подруг. Еще и меня виноватой выставил, обозвав недотрогой и кандидаткой в старые девы. А я ведь полюбила его. Он так ухаживал. Игорь обещал звезду в мою честь назвать, как только денег заработает на такой подарок. Сама не знаю, зачем рассказываю это Богдану. Парень хмыкает, недовольный, и отворачивается. Видимо, чтобы я не видела скептического выражения его лица. Богдан своей фамилии Романовский не соответствует совсем, потому что романтика — это не его. «А как мы можем выкрутиться со свадьбой?» — спрашиваю запоздало, шокированная таким обещанием. Дело в том, что у Богдана есть еще одна особенность. Он никогда не бросает слов на ветер. И если что-то говорит, то из кожи вон вылезет, но сделает то, что пообещал. Парень едва открывает рот, чтобы что-то ответить, но не успевает, потому что раздается звонок в дверь. «Ты ждешь кого-то?» Вопросительно поднимаю брови. «Нет вообще», — отвечает друг и направляется в сторону двери. И правда, странно, потому что его родители вместе с сестрой, насколько я знаю, тоже в отъезде. Богдан первым выходит в прихожую, а я спешу следом. До ушей доносится сдавленное ругательство, когда парень открывает дверь. Дурное предчувствие сжимает желудок и во рту почему-то пересыхает. Я не слишком мнительная, но сейчас чувствую приближение какого-то апокалипсиса и сразу же понимаю, в чем дело, едва выглянув из-за спины друга. Испуганно вскрикиваю и тут же прикрываю рот ладошкой. Под дверью прямо на полу стоит детская люлька. Простая, явно из тех, которые идут обычно в комплекте с коляской. Еще и жутко потрепанная и старая. А в ней лежит не котенок или щенок, а самый настоящий ребенок, человеческий.